Работали быстро, дождь уже не мешал, только ветер порывами трепал ставни, да капли с крыши барабанили по лужам. К вечеру конструкция стояла готовая к испытаниям, с направляющими из мореного дуба, с блоком для крепления пил, с подставкой для бревен. Петр провел рукой по направляющей, ровно, как по линейке. «Ага», усмехнулся я, «завтра проверим, как каретка бегает. Если все пойдет как надо, скоро уже будем и доски пилить». Когда мы вышли из сарая, небо уже прояснилось. Тучи разошлись, открывая закат огненно-красный с золотыми прожилками, словно кто-то опрокинул чашу с расплавленным металлом на небосвод. Воздух пах свежестью, травой и мокрой землей. «Ну что, мастера?» — вышла из дома Машка. Она стояла на крыльце, подперев бок рукой, и улыбалась так, что сердце замирало. «Все сделали, что хотели». «Все готово», — ответил я, подойдя и целуя ее в щеку. «Завтра, если погода позволит, может, уже и запустим». Утром, едва петухи проорали, я, Петр, Илья, Прохор и Митяй собрались у сарая, где пахло дегтем и стружкой. Воздух был свежий, утренний, с примесью речной прохлады, которая долетала даже сюда. Похватали инструмент, топоры, молотки, гвозди, что Фома привез, погрузили в телегу каретку с блоком пил, что вчера сделали. Веревок накидали целую гору, все, что нашли в деревне, решив, что все равно не в руках тащить. Я пересчитал их, 6 толстых кусков, с кулак, до пяток потоньше, должно хватить на любой случай. Телега скрипнула под нагрузкой, ночка фыркала, мотая гривой, будто чуяла, что день будет жарким и трудным. Петр, пыхтя и, поправляя сложенные веревки в телеге, бурчал: «Егор Андреевич, колесо-то тяжеленное, не укатится в Быстрянку, может, мужиков бы еще позвали?» «Неной, Петь», — хмыкнул я, — «кран бы, конечно, вызвать, да далеко до него, вернее долго». Петька удивленно посмотрел на меня, явно впервые слыша это слово, но я не стал пояснять. «Справимся впятером, придумаем что-то, вон же и ночка с нами, тоже поможет». Митяй, притащив еще кусок веревки, поглядывал на нас с интересом и каким-то предвкушением, а Илья с Прохором подтрунивали над ним за запас рыбы, которую он прошлый раз наловил, что еле корзину донес. «Митяй», — подначивал Прохор, закидывая в телегу инструмент, — «ты как колесо будешь катить, смотри не урони, а то, может, лучше удочку возьми, мышь назад на лошади, много наловить сможешь». «А вам как будто не понравилась рыба, которую боярин приготовил?» — вспыхнул Митяй, но его лицо покраснело. «Да и ухо была же вкусная». «Ага», — хохотнул Илья, хлопая его по плечу своей медвежьей лапищей, — «никто ж не спорит. Маша, моя ненаглядная, вышла на крыльцо в своем летнем сарафане, с волосами, заплетенными в косу. Провожая, сунула торбу со снедью, шепнув мне на ухо, обдав теплым дыханием: „Егорушка, осторожнее там, Быстрянка нынче бурная после дождя. Солнце», — подмигнул я, притягивая ее к себе на мгновение, — «все будет хорошо, к вечеру колесо, надеюсь, что поставим». Она улыбнулась, а я снова чуть не утонул в этом бесконечно зеленом омуте ее глаз. Мужики деликатно отвернулись, делая вид, что очень заняты укладкой инструментов. Двинули к Быстрянке. Телега гремела по ухабистой дороге, мужики гудели, обсуждая и прикидывая, как колесо будем сегодня устанавливать. Солнце поднималось, припекало затылки. Лес отступил, открывая вид на реку. Быстрянка не зря получила свое имя, вода неслась, бурля и пенись, будто торопилась куда-то. На берегу, где помост местами чернел от пожара, я оглядел колесо, здоровенное, с лопастями в руку толщиной. Другое же с кривошипом стояло рядом, чуть поменьше. Прикинул расстояние. С лопастями катить по помосту — самоубийство, чуть вильнет и упадет в воду, а доставать — это уже другая история, посложнее. «Мужики», — сказал я, после минутного размышления, — «лопасти снимаем, колесо без них покатим, легче будет, а на месте установим обратно». Петр с Ильей схватились за инструмент, лопасти сняли быстро, аккуратно складывая их у берега. Каждая — тяжелая, дубовая, пропитанная дегтем от гниения. Колесо стало голым, но от этого не намного легче. Закрепили веревки: одну — к ободу, вторую — к могучему дубу на берегу, чтоб, если сорвется, не унесло течением. На третьей сделал петлю так, что под ним рывком развязать, протянули через рядом стоящие деревья к возу. Ночка лишь фыркала, переминаясь с ноги на ногу, готовая тянуть. Прохор похлопал кобылу по крупу: «Ночка, не подведи, красавица. Она же повела ухом, словно понимая важность момента. «Все, орлы», — скомандовал я, проверив узлы, — «катим». «Осторожно, помост скользкий. Митяй, ты позади иди, доски подкладывай, чтоб назад не покатилось». Колесо, поскрипывая, двинулось по доскам. Помост аж стонал от тяжести, прогибаясь под колесом до нашими ногами, река под ногами ревела, как голодный зверь, а под градом катил по спинам. Рубахи промокли насквозь, хоть выжимай. Я держал управляющую веревку, направляя колесо, Петр с Ильей толкали сзади, крякая от напряжения, Прохор тянул спереди, готовый дать команду Ночке, та его почему-то лучше всех слушалась, а Митяй шустро подкладывал доски под колесо, чтоб то не откатывалось назад при малейшей передышке. «Еще, еще немного!» — кричал я, перекрикивая шум воды. «Давай, Ночка, тяни!» Напряжение висело в воздухе, как перед бурей, один неверный шаг, и колесо в воде, а мы за ним. Доски под ногами скрипели, каждый шаг приходилось выверять, как на минном поле. Когда оставался последний рывок, чтоб поднять колесо в пазы, установленные на опорах в воде, Митяй, черт малый, поскользнулся на мокрой доске и с воплем, похожим на крик подбитой птицы, плюхнулся в ледяную быстрянку. Вода взбурлила, словно кто-то бросил в нее огромный камень, я рявкнул, не отпуская своей веревки. Веревку ему, быстро. Илья, ловкий, как кот, несмотря на свою медвежью комплекцию, кинул конец запасной веревки, за которую малый уцепился, кашляя и отплевываясь. Течение тащило его, но он держался крепко, хоть руки и посинели от холода мгновенно. Прохор с Петькой, отпустив колесо до ближайшей доски, которую установил Митяй перед своим славным падением, метнулись к берегу, вытащили его, мокрого, как щенка после дождя, на твердую землю. Митяй стучал зубами, но все равно ухмылялся, хорохорясь. «Егор Андреевич, холодно, зараза, как в проруби искупался, дурак», — буркнул Петр, растирая его снятой рубахой. «Смотри под ноги, чуть колесо не упустили из-за тебя». «Что колесо?» — вставил Прохор. Он мог и концы отдать. Быстрянка шутить не любит. «Прохор, костер разводи», — велел я, убедившись, что колесо надежно закреплено и не скатится в наше отсутствие. «Петь, растирай малого, пусть отойдет. Перекусим, раз пауза. Да и передохнуть не помешает, а то надорвемся». Прохор засуетился с дровами, огонь скоро затрещал, жадно поглощая сухие ветки. Митяй, дрожа, сидел у огня, вытянув руки к пламени. Мы, сев у помоста, развернули торбу со снедью, что Машка собрала. Митяй, отогревшись у костра, жевал уже второй кусок пирога, бурча. Рыбачить легче было, там хоть не тонешь, еще раз свалишься, подколол Илья, прихлебывая квас, таких лещей тебе надаю, что даже удочка не понадобится. Мужики заржали, а я, доев, прикидывал, как бы упростить нам задачу. «Давай, значит, так», — сказал я, окинув взглядом скользкие помосты, нахмурившись, направляющие мастерим. «Доски в два ряда, гвоздями скрепим, чтоб колесо ровно шло. Без них оно так и будет, как пьяное, туда-сюда заваливаться». Мужики уставились на меня с сомнением. Прохор даже рот открыл, а Илья почесал затылок, словно пытаясь представить мою задумку. Показав задумку на примере двух коротких досок, которые уложил параллельно, Петр с Ильей тут же схватились за молотки и принялись за дело с таким рвением, будто всю жизнь только и делали, что прокладывали рельсы по мокрым помостам. Я с Прохором взялся пилить доски до нужной длины, старательно отмеряя и отпиливая, чтобы все было ровно, без перекосов. А Митяй, отойдя от своего незапланированного заплыва, все еще бледный, но с горящими глазами, таскал гвозди из мешка, что привезли с собой. За час работы, обливаясь потом и перекрикиваясь над шумом реки, соорудили направляющие, две ровные полосы, как настоящие рельсы, прибитые к помосту крепко-накрепко. Я проверил их, пройдясь по всей длине и, попинав ногой, держались крепко, не шатались. «Добротно сделали», — похвалил я мужиков, которые стояли, опираясь на инструменты и отдуваясь. Колесо теперь должно было катиться по этим направляющим, как по маслу, не виляя и не угрожая сорваться в бурлящую быстрянку. Ночка, привязанная к длинной веревке, ждала своего часа, изредка фыркая и нетерпеливо переступая с ноги на ногу, словно понимала важность момента. «Ну что, готовы?» — спросил я, глядя на усталые, но решительные лица мужиков. «Готовы, Егор Андреевич», — ответил за всех Прохор, почесывая бороду. «Пошли, мужики, рывок!» — скомандовал я, и все разом взялись за дело. Колесо медленно двинулось по направляющим. Мы кряхтели, сопели, ругались сквозь зубы, но не отступали. Доски под ногами скрипели, как старые половицы в заброшенном доме. Быстрянка бурлила под помостом, напоминая о себе грозным рокотом, но мы продолжали толкать и тянуть. Ночка, почуяв наше напряжение, тоже вложила все силы, фыркая и напрягая могучие мускулы. Она тянула свою веревку, помогая дотащить колесо до края помоста, где располагались пазы для крепления. «Еще немного», — подбадривал я, чувствуя, как пот заливает глаза. «Давай, орлы, еще 5 шагов». Наконец, после, казалось, бесконечных усилий, колесо дотащили к самому краю помоста, прямо к пазам, выдолбленным в крепких дубовых балках. Теперь предстояло самое сложное — развернуть, поднять его и вставить в эти пазы так, чтобы оно село ровно, без перекосов. «На счет 3», — скомандовал я, переводя дыхание. «Раз, два, три». Мы напряглись в едином порыве, поднимая колесо. Мышцы горели огнем, спины ныли, но мы не отступали. Ночка умница, в последний момент дернула свою веревку особенно сильно, и колесо, словно решив смилостивиться над нами, плавно вошло в пазы на балках, как влитое, будто само хотело там стоять с самого начала. «Держи, держи!» — крикнул я, пока колесо еще не было закреплено окончательно. Мы быстро закрепили его в самой высокой точке, изначально подняв с помощью лебедки в крайнее положение. Ручка на звездочке клацнула, фиксируя колесо над водой. Звук был такой приятный, словно замок щелкнул на сундуке с сокровищами. Я выпрямился и вытер пот со лба рукавом, оглядел мужиков. Петр, Илья, Прохор, Митяй, все пыхтели, красные как раки, выдохшиеся, как кони после тяжелой пахоты. Но в глазах у каждого читалась гордость за выполненную работу. «Ну, че, мужики», — хмыкнул я, не скрывая довольной улыбки, «вроде стоит, как положено». Петр, всегда недоверчивый и осторожный, медленно подошел к колесу и посмотрел на меня. Я кивнул. Тот снял со стопора и ткнул его рукой, словно проверяя, не морок ли это. Колесо, скрипнув, провернулось на оси, тяжелое, массивное, но теперь уже живое, готовое к работе. «Крутится, зараза!» — крякнул он, сияя, как начищенный самовар на праздник. «Точно крутится, а то!» — горделиво отозвался Илья, словно сам лично выточил каждую деталь этого колеса. «Фиксируем», — скомандовал я, не давая мужикам расслабиться раньше времени. «И лопасти ставить надо. Митяй, ты легкий, после купания еще и чистый, дуй лопасти ставить». Митяй, все еще изредка бурча про свой незапланированный заплыв, но явно довольный ответственным поручением, споро полез с гвоздями и молотком устанавливать лопасти. Мы же с остальными мужиками расселись на бревне, глядя, как он работает, и передавая по кругу оставшийся квас. Солнце уже перевалило за полдень, а впереди еще была дорога домой. «Егор Андреевич», — задумчиво протянул Прохор, принимая кружку с квасом, — «а правда, что эта штука сама пилить будет?» «Правда, Прохор», — кивнул я. «Вода будет крутить колесо, колесо, вал, вал, второе колесо с кривошипом, а оно уже, каретку с пилами, туда-сюда, туда-сюда, и бревна в доски превращаются». «Чудно», — покачал головой Илья, — «видел под Тулой, как распиловщики в 7 потов исходят, а тут, вода работать будет, потому и зовется, водяная мельница», — хмыкнул я. «Да и не только пилить можно, можно и зерно молоть, и сукно валять». За 1,5 часа Митяй управился с лопастями, снятые накануне. Они теперь снова заняли свои места, встав ровно, как солдаты на параде. Колесо преобразилось, стало выглядеть как надо. Грозное, внушительное, готовое вгрызться в бурлящие воды быстрянки и превратить их силу в полезную работу. «Хорошо получилось», — одобрительно кивнул Петр, оглядывая результат нашего труда. «На совесть», — согласился Прохор. «Хоть сейчас запускай». «Завтра», — решил я, глядя на уставшие лица мужиков и на солнце, уже клонящиеся к закату. «Сегодня и так славно поработали. Завтра вал поставим, соединим с приводом, и тогда уж запустим». Решив, что на сегодня достаточно, мы собрали инструменты, погрузили их в телегу и двинули обратно в Уваровку. Рассевшись в телеге, мы, негромко переговариваясь, подтрунивали Митяя, который все ныл, что занозу в палец загнал при установке лопастей. «Небось, как в воду бултыхнулся, так не ныл», — подколол его Илья. «А тут, заноза. В воде холодно было, не до нытья», — отбился Митяй, но уже улыбался, понимая, что теперь эта история станет частью деревенских байк. «В деревне нас встречали, к как героев, возвращающихся с войны. Бабы, высыпавшие на улицу с коромыслами и ведрами, и ребятня, носящиеся между домами, все глазели на нас с нескрываемым любопытством, шептались между собой. Получилось ли у барина, заработает ли диковинная машина? Петр, которому явно льстило такое внимание, напустил на себя загадочный вид. Что задумали, то сделали. А что вышло, не знаем еще. Завтра проверим. Мужики одобрительно заржали, а я подумал. Завтра проверим, петь, или сопилка запоет такую песню, какой Уваровка еще не слыхивала. Маша ждала у крыльца нашего дома, в красивом сарафане, с крынкой свежего кваса в руках. Ее зеленые глаза тревожно всматривались в мое лицо, пытаясь прочесть там результат дневных трудов. Я обнял ее, вдыхая родной запах, и шепнул на ухо: «Какая же ты у меня хорошая и красивая!» Она улыбнулась, прижавшись ко мне на мгновение, а потом отстранилась, чтобы оглядеть с ног до головы. «Голодный, поди, устал, иди, мойся, я уже и щи сварила, и кашу томила». А я, глядя на нее, на дом, на мужиков, расходящихся по своим избам, на закатное солнце, золотящие крыши Уваровки, вдруг ясно подумал: в 21 веке я бы в офисе чах, бумажки перебирал, в пробках стоял, а тут, барин, инженер, почти Леонардо да Винчи, и дело настоящее, и жизнь полная. Глава 11. На следующее утро, плотно позавтракав, я шепнул Машке, чтоб к вечеру картошку 4-5 десятков помыла и отварила, не чистя, а сами снова пошли к быстрянке с инструментом. Утро было ясное, солнечное, река сверкала в его лучах, словно расплавленное серебро, даря надежду на успешное завершение нашего предприятия. Начали с вала, вытесали новые из крепкого дуба, поскольку тот, что сделали раньше, частично обгорел при пожаре. Не стали рисковать, решив, что лучше потратить лишний час на новую деталь, чем потом переделывать всю работу. Прохор с Ильей усердно пилили, стружка летела во все стороны, а я с Петькой тщательно шлифовали готовые части рашпилем, чтоб вал четко встал в паз и вращался без заеданий. Гладко, как девичья попка, с удовлетворением констатировал Петр, проводя рукой по отшлифованному дереву. «Сравнил», — хмыкнул Илья, — «девичью попку с дубовым бревном». «А что?» — не сдавался Петр. «И то, и другое, приятное на ощупь». Мы расхохотались, а Митяй, юный еще, даже покраснел от такого сравнения. Потом взялись за второе колесо, с кривошипом, которое должно было приводить в движение каретку с пилами. Закрепили его на опору, тщательно выверяя положение, чтобы все крутилось ровно, без перекосов. Присоединили муфту вместе крепления, далее через рычаг соединили с кареткой и установили на нее заточенные полотна пил. Проверили несколько раз все соединения. «Петь, крутани», — велел я, отступая на шаг, чтобы видеть всю конструкцию целиком. Петр, пыхтя от усердия, взялся за колесо с кривошипом и с усилием провернул его. Колесо сделало полный оборот, и каретка с пилами дернулась, туда-сюда, как заведенная, словно по часам отмеряя такты невидимой мелодии. Движение было плавным, без рывков и заеданий, именно таким, как я и задумывал. Мужики замерли, глядя на это чудо техники глазами, круглыми, как блюдца. В наступившей тишине было слышно только шум реки да стрекот кузнечиков в траве. Прохор первым нарушил молчание, издав удивленный возглас: «Егор Андреевич, это ж колдовство какое-то». «Не колдовство, Прохор», — хмыкнул я, не скрывая гордости за свое творение. «Механика, законы физики, то ли еще будет, когда все заработает от воды». Митяй, сияя от восторга, хлопнул в ладоши, как ребенок, увидевший фокус, а Илья благоговейно пробормотал что-то про чудо техники. Восторг их был такой неподдельный, искренний, будто я не простую лесопилку сконструировал, а как минимум паровоз запустил или аэроплан в небо поднял. Я довольно оглядел свое творение и прикинул следующий шаг. Осталось водяное колесо соединить с приводным механизмом, и можно будет запускать всю систему. «Илья, ты же подготовил, как я велел». «Конечно, барин. Вот тут, тут», я указал на места трения в механизме, «и на каждой опоре под валом тоже хорошенько смажь. И в дальнейшем нужно будет следить, чтоб смазка была всегда, а то быстро сотрется». Уже глубоко после обеда, когда солнце начало клониться к западу, мы наконец вставили тщательно выструганный деревянный вал в водяное колесо, закрепили его надежно гвоздями и деревянными клиньями, чтоб не было люфта и колесо вращалось ровно, без рывков передавая усилие на привод. Петр, проверяя качество крепления, обошел конструкцию со всех сторон, подергал, покачал и удовлетворенно буркнул. «Барин, крепко сидит, намертво, не шелохнется». Я внимательно осмотрел всю конструкцию еще раз, проверил все соединения, прокрутил части механизма вручную и, убедившись, что все работает как часы, скомандовал: «Спускаем колесо на воду. Осторожно, орлы, сейчас увидим, чего стоит наша работа». Взялся за ручку лебедки, мужики держали веревки, натянутые, как струны. Звездочки клацали, колесо, слегка поскрипывая, медленно пошло вниз, погружаясь в бурлящие воды быстрянки. Каждый щелчок механизма отдавался в груди волнением, сработает или нет. Столько сил вложено, столько ночей не спал, прикидывая чертежи при свете лучины. Лопасти, только что прибитые обратно, коснулись речной глади, и вода, пенись, обняла их, как старых знакомых. И тут произошло то, ради чего мы здесь собрались. Колесо, черт возьми, завертелось. Сначала медленно, будто нехотя, потом быстрее, подхватывая ритм реки. Вал, поскрипывая на местах соприкосновения с опорами, уверенно передал обороты второму колесу. Кривошип зашевелился, словно проснувшись от долгого сна, а каретка с пилами запела свою металлическую песню, туда-сюда, как в танце. Звук разнесся над рекой, вспугнув птиц с ближайших деревьев. Мужики загудели, как растревоженные ули. Петр, не сдержавшись, заорал во всю глотку, лицо его раскраснелось от возбуждения. «Работает, Егор Андреевич, чтоб меня черти взяли, работает». Илья и Прохор переглянулись с таким видом, будто увидели чудо. Митяй же прыгал на месте, как заяц, забыв о своем недавнем купании. Я не мог оторвать взгляда от этого зрелища. Неужели все получилось? Я спустил колесо еще чуть ниже, чтобы оно глубже зачерпывало воду, зафиксировал лебедку клином и махнул рукой мужикам. «На пригорок, орлы, бревно спускаем. Пора нашу красавицу испытать по-настоящему». Все как один бросились к штабелю бревен, что мы привезли вчера. Взяли сосновое бревно, легкое, пахнущее смолой и лесной свежестью. Кора местами была ободрана, обнажая желтоватую древесину, смола застыла прозрачными каплями. Прохор с Ильей, пыхтя и перебрасываясь короткими командами, подтащили его к желобу, что мы восстановили после пожара. Желоб был выстелен новыми досками, отполированными до блеска, по ним бревно должно скользить, как по маслу. Все затаили дыхание, будто на фокус смотрели. Даже ночка, привязанная к дереву, перестала фыркать и жевать траву, словно тоже заинтересовалась происходящим. Я прикинул, вот он момент истины, сейчас все и решится, или праздник, или конфуз. «Ну, с Богом», выдохнул я, перекрестившись. Бревно, подтолкнутое Ильей и Прохором, скользнув, плавно пошло вниз, набирая скорость. Сердце стучало, как молот в кузне, громко и часто. Когда оно коснулось пил, раздался звук, резкий и пронзительный, но такой сладкий для моих ушей, что мурашки побежали по спине. Доски, тонкие, ровные, не такие, как мужики кололи топором, с кривизной и щепой, начали проходить сквозь блок пил, опилки полетели, как пух с тополей, наполняя воздух древесным ароматом. Прохор, перекрестясь широким крестом, вскрикнул, глаза его блестели. «Мать честная, режет, как по маслу идет». Митяй запрыгал еще сильнее, размахивая руками. «Глядите, глядите, ровные какие выходят». Петр, улыбаясь во весь рот, хлопнул меня по плечу так, что я чуть не присел. «Знал, что получится, Егор Андреевич». Никто не верил, а я знал. А Илья, обычно немногословный, пробормотал, почесывая затылок: «Барин, это ж чудо прям какое». Я не отвечал, не мог, горло перехватило от волнения. Пока первое бревно, сосновое, пахнущее смолой, допиливалось в желобе, мы с Ильей, не сговариваясь, метнули сверху еще одно, чтоб подпирало, не давая первому застрять или соскочить. Каретка с пилами гудела, как рой пчел в жаркий полдень, кривошип стучал четко, без перебоев, а быстрянка бурлила, весело крутя колесо, будто радуясь новой игрушке. Внизу, в приемнике, в таком же желобе, только покороче, с бортиками по краям, из-под пил выходили доски. 6 штук, ровные, как по линейке проведенные, одна к одной. Митяй первым подскочил к ним, хватая и ощупывая, словно не веря глазам. Гладкие, ровнехонькие. «Как это, Егор Андреевич?» Запах свежеспиленной сосны ударил в нос, смолистый, как сам дух леса. Я пригляделся. Доски, одна к одной, одинаковой толщины по всей длине, даже где сучок торчал, спил был гладкий, как новый машин платок, что Фома привез ей из города. Сказать, что я был доволен, ничего не сказать. Сердце аж заколотилось от радости, и усталость последних дней как рукой сняло. Получилось. «Ура, мужики!» – заорал я, хлопнув Петьку по плечу так, что он покачнулся. «Теперь заживем. Доски свои, непокупные. Слава барину!» – подхватили Петр, Илья, Прохор и Митяй, радуясь, как дети. Прохор снова перекрестился широким крестом, буркнув. «Чудо, ей-богу, как в сказке!» Илья, самый рассудительный из всех, уже прикидывал доски, прикладывая широкую ладонь. «С такими-то досками, барин, новый амбар за неделю поставим, и крышу на конюшне перекроем, и забор вокруг сада обновим». Петр подхватил, глаза его блестели от предвкушения, «и мост через овраг сладим, а то весной как разлив, так не пройти, не проехать». Пока мы гудели, второе бревно уже жужжало под пилами, опилки летели в разные стороны, как пух по ветру. Митяй едва успевал оттаскивать готовые доски, складывая их аккуратной стопкой. Илья с Прохором, не сговариваясь, рванули наверх и кинули еще одно бревно, чтоб подперло. Увлеклись, как дети на ярмарке. Жолоб гудел, доски выходили из-под блока пил, словно из-под земли росли, а мужики, пыхтя и обливаясь потом, таскали бревна, будто боялись, что лесопилка сбежит или передумает работать. За 2 часа распилили 6 бревен, я и не заметил, как время пролетело, хотя солнце уже клонилось к закату, окрашивая быстрянку в золотисто-красные тона. Пот лил градом, рубахи на всех были хоть выжимай, но никто не жаловался, работа спорилась, доски выходили одна к одной. Петр, жуя пирог из машинной корзины, последний остался, орал, размахивая руками. «Егор Андреевич, это ж доски рекой пойдут, всю округу обеспечим, может и в город возить будем, а?» Митяй, разгоряченный работой и успехом, подпрыгивал на месте. «Опилить-то как легко, не то что топором, спина не болит, руки целы». Прохор, вытирая пот с лица засаленным рукавом, кивал, и ровно как, ни одной кривой, ни одной с задирами. Загляденье. Я посмотрел на солнце, уже низко, скоро стемнеет, машина торба опустела, квас выпит, а нам еще домой добираться. «Хватит на сегодня, орлы», — скомандовал я, вытирая пот со лба. «Солнце садится, а нам еще в Уваровку вернуться засветло». Мужики аж приуныли, как ребятня, у которой конфету отобрали. Лица вытянулись, будто праздник закончился. Прохор, почесав бороду, буркнул, глядя на штабель оставшихся бревен. «Барин, еще бы бревно, одно бы только, а, быстро управимся, пока совсем не стемнело». Я покачал головой, хотя самому хотелось продолжать, азарт разбирал, как в молодости на охоте. «Завтра, Прохор, завтра с утра пораньше вернемся и еще напилим, а сегодня хватит, и так больше, чем планировали, сделали. Петь, пошли, колесо приподнимем на ночь из воды». Мы с Петькой взялись за лебедку, звездочки клацнули, проворачиваясь, и колесо медленно поднялось над водой, оставляя капли, что блестели в закатных лучах, как золотые монеты. Пилы замерли, каретка затихла, только быстрянка ворчала, перекатываясь через камни, будто жалуясь, что работу прервали, когда она только вошла во вкус. «Завтра еще поработаешь, красавица», — шепнул я реке, похлопав колесо по мокрому боку. Итог дня превзошел все ожидания. 24 доски, ровные, как мечта любого плотника, до 12 обрезков с краев бревен, разной толщины, но для анга разгодятся на обрешетку или настил. Запах смолы витал в воздухе, как трофей удачной охоты. Мужики, не переставая говорить и обсуждать каждую мелочь, складывали доски в аккуратные штабеля. «Хороши», — восхищался Илья, поглаживая шершавой ладонью гладкую поверхность, как масло, и без зазоринки, — вторил Прохор, прищуривая глаз и глядя вдоль доски, ровнее стрелы. Я обошел лесопилку, проверяя, все ли в порядке. Колесо поднято, кривошип застопорен, каретка с пилами зафиксирована. На душе было легко и спокойно, сработало, чертежи не подвели, механизм действует как надо. «Грузим в телегу, мужики», — велел я, глядя, как Митяй пытается обхватить сразу 3 доски. «Аккуратнее, не торопись, малый, еще успеем. Собираемся домой, в Уваровку. Завтра с рассветом вернемся». Петр, подхватив несколько досок, вдруг остановился, лицо его стало серьезным. «Егор Андреевич, а ведь это же мы теперь сами можем что угодно строить. Не то что раньше, топором да пилой вручную, дай бог за день десяток досок вытесать. Я кивнул, чувствуя, как гордость разливается по телу. Потому и бился над этим, Петр, чтоб легче было, чтоб избы новые в Уваровке ставить, амбары, конюшни. Зима-то не за горами, успеть бы до снегов. Погрузка шла быстро, мужики, несмотря на усталость, работали споро. Ночка, почуяв скорое возвращение домой, фыркала нетерпеливо, переступая с ноги на ногу. Наконец, телега была загружена. Доски уложены ровными рядами, инструмент собран. По коням, скомандовал я, забираясь на телегу. Домой. Телега двинулась, поскрипывая под тяжестью досок. Солнце село, по лесу пополз туман, где-то вдалеке заухал филин. Мы возвращались в Уваровку победителями, с первым урожаем нашей лесопилки. И я уже видел, как вспыхнут зеленым огнем машины глаза, когда она увидит эти ровные, красивые доски, первые в нашей округе, сделанные не руками, а машиной. «Эх, барин», — вздохнул Прохор, шагая рядом с телегой, — «теперь заживем, теперь-то заживем». Улыбнувшись, я только кивнул. «Заживем, обязательно заживем». В Уваровке нас встретили, как героев. За околицей толпились мужики, бабы, дети, все глазели на телегу, будто на чудо-юдо какое из сказки. День уже клонился к вечеру, солнце золотило крыши, а мы, усталые, но довольные, въезжали в деревню. Телега поскрипывала под грузом, ночка шла медленно, словно понимая важность момента. Машка выбежала первой, ее коса растрепалась, глаза сияли. «Егор Андреевич!» — крикнула она, останавливаясь в двух шагах, тяжело дыша. «Что это за визг был с быстрянки? Чуть не до небес. Мы уж думали, чудище какое вылезло. Хотели к вам идти, может, помощь какая нужна, да папенька не пустил», — сказал. «Терпи, барин знает, что делает». Я усмехнулся, скидывая потную рубаху через голову. Плечи ныли от напряжения после целого дня работы, спина гудела, будто по ней палками били, но внутри теплилась гордость за сделанное. Мы не просто поставили колесо, мы его заставили работать, и результат лежал сейчас в телеге. «Это мы», — сказал я, объясняя толпе. «То, что с мужиками строили, получилось. Лесопилка работает». Показал на телегу, где ровными рядами лежали доски, гладкие, все одна к одной, словно подобранные. Не доски, загляденье. Мужики замерли, разглядывая наш груз с недоверием. Кто-то почесал в затылке, кто-то качал головой. Один из них подошел ближе, провел мозолистой ладонью по краю доски, приподнял ее, осмотрел на свет, проверил ровность. «Это ж сколько времени надо, чтоб так насечь?» — пробормотал он, щурясь от вечернего солнца. «Да еще тонкие такие, ровные, будто линейкой отмерены. Я бы за день столько не наколол, даже с помощником». «Два часа», — вставил Петр, довольно улыбаясь, выпячивая грудь. «Все, что видишь, за два часа. Если б темнеть не начало, целый воз бы привезли». Голоса сорвались в гул, как растревоженные ули. Кто-то ахнул, кто-то перекрестился. Бабы зашептались между собой, дети пытались пробраться поближе, чтобы потрогать доски своими руками. Какой-то дедок, седой как лунь, с палкой-клюкой, на которую опирался, даже попятился. «Колдовство», — прошептал он, крестясь второй раз, затем третий. «Не бывает так быстро. Чур меня, чур. Что-то тут нечисто». «Какое колдовство, дед?» — хмыкнул Илья, вытирая пот со лба рукавом. «Вода и железо. Сила воды да смекалка барина. Вот и все колдовство. А мы ведь только начали», — добавил я, глядя на старика. «Завтра еще возьмемся, так за неделю весь сарай новыми досками обошьем. И тебе, дед, на новую лавку напилим». Дед недоверчиво покачал головой, но в глазах его загорелся интерес. Лавка-то у него совсем прохудилась, того и гляди развалится. Машка хихикнула, прижав руку к щеке. Ее зеленые глаза искрились, как речная вода на солнце. Я наклонился к ней, вдохнув запах ее волос. «Картошку сварила?» Она кивнула. «Все, как ты сказал. Вот и умница», — улыбнулся я. Я махнул рукой к дому, приглашая всех. «Илюха, сметаны захвати. Прохор, квасу бочонок тащи. Пойдемте, ужинать будем. День трудный был, заслужили». Толпа двинулась следом, как река по берегу, огибая препятствия, но не останавливаясь. Бабы подхватили детей, мужики еще оглядывались на телегу с досками, будто боялись, что она исчезнет, если отвернуться. У ворот я поманил Машку, которая суетилась, раскладывая миски на длинном столе под яблоней. «Пошли, солнце, теплицу проверим на урожай. Смотри-ка», — сказал я, показывая Машке. «А говорили, не вырастет ничего. А вот она, красавица. Чудо какое, прошептала Машка, осторожно беря редиску в руки. Помой, порежь кружочками в плошку, велел я, передавая ей пучок, а потом картошку неси, и соль не забудь. Машка кивнула и упорхала, а я еще выдернул несколько пучков, хватит на всю ораву. Пусть попробуют, что значит ум человеческий против природы. Вернулись к столу, где уже шумели мужики, разливая квас по кружкам. Митяй, в который раз, рассказывал, размахивая руками, как чуть не утонул, а Прохор подтрунивал над ним. Да так бы и сказал, что на живца ловить захотел рыбу. Рассмеялся он, там же течение, Прохор. Возмущался Митяй, как бешеное. Оно меня так крутануло, что я верх с низом перепутал. Через минуту я уже показывал, как чистить вареную картошку. Снимал кожуру пальцами, стараясь не обжечь их о горячие клубни. Машка смотрела внимательно, затем повторяла мои движения, и у нее получалось даже лучше, чем у мужиков, которые тоже взялись помогать. Вот так, приговаривал я, кладя очищенную картофелину в большую деревянную миску. Горячую легче чистить, кожура сама отходит. Разложили по плошкам картофель с редиской, заправили сметаной. Первые ложки, молчание, только жевание да причмокивание. Потом заговорили разом, перебивая друг друга. А редиска-то, воскликнула жена Ильи, мыши не надеялись в этом году, только-только посеяли и уже готовая. А картошка, Илья щелкнул языком от удовольствия, зачерпывая еще одну ложку, рассыпчатая, как пух. Петр, набив рот так, что щеки раздулись, махал рукой, пытаясь что-то сказать, наконец проглотил. А редиска, барин, это стой, как вы говорили, теплицы, с нее самой, Петька, кивнул я, отламывая кусок хлеба, в ней же земля быстрее прогревается, вот и растет все раньше. С теплицы, говорите, задумчиво протянул Семен, а что, если и мне такую сделать, жена бы радовалась, отчего ж не сделать, улыбнулся я, теперь доски есть, бери ставь, будешь с зеленью все лето, до осени. Мужики хохотали, ели, спрашивали, как лесопилка работает. Я объяснял, жестикулируя, рисуя пальцем в воздухе. Колесо крутится, вода его толкает, а кривошип тянет пилу. Туда-сюда, туда-сюда, показал рукой возвратно-поступательное движение. Бревно само на пилу давит, мы его по желобам сверху вниз спускаем, прямо на пилы. И доски уже выходят ровные, гладкие, все одной толщины. А пилы-то какие? Поинтересовался Семен. Наши, деревенские, нет, покачал я головой. Фома из города привез, особые, с мелкими зубцами, не то что наши топорные. Они и режут чище, и служат дольше. А можно мне на эту лесопилку взглянуть? Робко спросил Семен, вытирая рот рукавом. Я бы тоже хотел понять, как она устроена. Конечно, кивнул я, завтра прямо с утра пойдем, покажу все в подробностях. Кто хочет, присоединяйтесь. Может и работать на ней научу. Нам много досок нужно, и на новый сарай, и на амбар, и на баню. Дедок, сидевший чуть в стороне, покачал седой головой. Эх, барин, голова твоя, как у самого дьявола. То доски за час, то редиска после заморозков. Что дальше будет? Может и зимой у нас яблоки поспеют? Зимой яблоки, вряд ли, рассмеялся я, поднимая кружку с квасом. А вот ранней весной огурцы, это возможно. Не дьявола у меня голова, дед. Просто знаю, как облегчить жизнь. Как сделать так, чтобы меньше сил тратить, а больше получать. А ведь правда, задумчиво произнес Илья. Мы за день вшестером столько бы досок не накололи, сколько лесопилка за 2 часа сделала. Вот-вот, подхватил я. А значит, остается время и на другие дела. И силы остаются. Можно и новый дом поставить, и погреб расширить, и еще теплицу соорудить. Разговор потек рекой, мужики делились планами, что бы они сделали с досками, если бы у них было столько. Бабы обсуждали редиску и теплицу, прикидывая, что еще можно в ней вырастить. Солнце садилось за лес, окрашивая небо в розовые и золотые цвета. Машка сидела рядом со мной, ее локоть касался моего. Она смотрела на меня, и ее глаза светились, как роса на заре. Глава 12. Утром, едва солнце позолотило верхушки деревьев за околицей, я позвал Степана. Что там с полями, сенокосом да дровами на зиму? Надо было понимать, как распределить силы и время. Степан подошел, утирая пот со лба, хоть и прохладно было, видать, уже успел поработать. Ну, докладывай, Степан. Я присел на лавку у крыльца, жмурясь от солнечных лучей, пробивающихся сквозь ветви яблонь. Егор Андреевич, начал Степан, поправляя пояс, с полями порядок. Рожь уже колосится, овес тоже хорош. Сенокос начнем через пару недель, трава созрела, пора. Что до дров, мужики уже присмотрели делянку, где валить будем. Сухостоя много после прошлогодней брозы, так что на зиму хватит с избытком. В общем, отчитался обстоятельно, без лишних слов. Все было в порядке, как я и ожидал, Степан дело знал, хозяйственный был мужик, основательный. Я кивнул, довольный. «А как там Фома?» – спросил я, вспомнив, что Фому-то ничем и не озадачил. «Фома ребятишек грамоте стал учить из читу», – усмехнулся Степан. «Собирает их в своей избе по вечерам, показывает буквы да цифры. Ребятня в восторге, родители тоже довольны, все понимают, что грамоты лишней не будет. Вот и хорошо», – одобрил я. «А бабы чем занимаются?» «Бабы по грибы ходят, пироги пекут с ними да сушить начали. Марфа, вон, уже полмешка насушила, на зиму готовится. Грибов только-только пошли, но, судя по всему, в этом году будет много». Я потер подбородок, обдумывая услышанное. «Как раз собирались начать лес валить», — продолжил Степан. «Мужики топоры наточили, пилы проверили. Как скажешь, так и начнем». «Вот и отлично», — я встал, хлопнув Степана по плечу. «Значит, начинайте поближе к лесопилке. Бревна, которые в локоти чуть больше, тащите к нам на лесопилку к Быстрянке. Мелочь можно на дрова пустить, а толстые в сторонку отложите. Потом решим, что с ними делать». Степан кивнул, понимая задумку. Следующие несколько дней превратились в круговорот событий. Деревня гудела, как потревоженный улей. Мужики валили лес с утра до ночи. Звон топоров и скрежет пил разносились на всю округу. Лошади, запряженные в телеги, натужно везли тяжелые бревна к нам на лесопилку у Быстрянки. Река, бурля и пенись, крутила колесо, приводя в движение пилы. Дело шло полным ходом. Как и обещал, показал и рассказал Семену о лесопилке. Мужик оказался сообразительным. Как-то шел он к колесу в очередной раз посмотреть на механизм лебедки, что мы с Петром из мореного дуба сделали. Проходя по помосту, уронил в речку нож. Я тогда как раз проходил мимо, шел проверить, как доски мужики складывают. Семен стоял на коленях у самого края помоста, свесившись так, что казалось, вот-вот нырнет. «Семен», — окликнул я его, — «ты чего там, рыбу руками ловишь? Вон, спроси Митяя, удочку даст, все сподручнее будет». «Да нож, Егор Андреевич», — обернулся он, — «отцовский еще, упал, зараза такая, а вода прозрачная, видать его, только глубоко. Так ветку возьми да подтащи ближе к берегу», — посоветовал я. Семен так и сделал, но, как оказалось, нож поднял вместе с камнем. Очень долго удивлялся, что камень прилип к ножу, крутил его и так и эдак, пытаясь понять причину. «Семен, дай-ка сюда», — попросил я, заинтригованный. Камень был неказистый на вид, серо-черный, неровный, с острыми гранями, но прилипал к лезвию, как живой, будто не хотел расставаться. «Чудеса», — бормотал Семен, почесывая затылок. «Может, колдовство какое?» «Наука, Семен, не колдовство». Я отделил камень от ножа и снова приложил. Тот немедленно прилип. «Это магнетит, железная руда такая. У меня дед рассказывал про такие камни». Я прикинул, что нужно будет сделать что-то по типу удочек, где на конец веревки закрепить куски металла. Камень, что случайно нашел Семен, не что иное, как магнетит. Такого, если побольше насобирать, можно попробовать при промывке песка металл абсорбировать. Ну, из глины также попробовать добывать металл, все не с болотом возиться, а так хоть сыромятина своя будет. Вон, Петр говорил, что с кузнечным делом хорошо знаком. «Петь», — сказал я вечером, когда мы сидели на крыльце, глядя на закат, — «помнишь, Семен камень нашел, что к железу липнет?» «Ага», — кивнул он, — «чудной камень. Я таких еще мальцом видел, когда отцу в кузне помогал. А много их там было, да целая гора». Петр широко развел руками. «Черная такая, будто обугленная. А вот интересно», — я задумчиво потер подбородок, — «в нашей Быстрянке много таких камней?» Петр пожал плечами. «Кто ж его знает, может, и немало». На следующий день я собрал деревенских ребятишек у своего дома. Яркое утреннее солнце заливало двор, а детвора, заинтригованная необычным приглашением, галдела и толкалась, пытаясь угадать, зачем их барин позвал. «Дядька Егор», — звонко крикнул Ванька, — «самый бойкий из мальчишек, мы клад искать будем». «Почти угадал», — усмехнулся я, вынося на крыльцо корзину с железками. «Будем искать волшебные камни». Глаза у ребятни загорелись. Даже старшие подростки, которые обычно делали вид, что им все неинтересно, подались вперед. «Какие еще волшебные?» – недоверчиво спросил Гришка. «Я достал камень Семена и продемонстрировал, как он притягивает гвозди и куски железа. Вот такие, я подбросил камень и поймал его. Кто больше найдет, тому гостинец будет». «А какой гостинец, дядька Егор?» – спросила Марьюшка, теребя свою рыжую косу. «У меня в мастерской есть деревянные фигурки», – подмигнул я, – «которые еще дед мой вырезал, наверное. Победителю достанется любая на выбор». Глаза Марьюшки вспыхнули. В итоге на веревке привязали куски обломанных кос и дали пройтись по берегу Быстрянки, чтоб те поискали камни, которые к металлу будут прилипать. «Только осторожно по камням ходите», — наказывал я. «В воду не падайте, а то унесет. Были у нас случаи. А еще лучше, по одному вообще не ходили, чтоб постоянно друг у друга на виду были. Гришка, тебе доверяю следить за этим. Не унесет», — крикнул Ванька, уже скачущий по камням, как молодой козлик. «Я плавать умею, и я», — не отставала Марьюшка, хоть и была на год младше. Зрелище было удивительное, вся деревенская детвора, от мала до велика, рассыпалась по берегу Быстрянки с самодельными снастями. Они ходили по каменистому берегу, опускали свои железки в воду, с криками радости выхватывая их, если что-то прилипало. «Дядька Егор», — кричал Васятка, самый маленький, — «я нашел. Глядите». Я подошел к мальчонке, который с гордостью показывал крошечный черный камушек, прилипший к железке. «Молодец, Васятка». Я потрепал его по вихрастой голове. «Вот и первая находка». Детвора загорелась азартом. Даже Гришка, который сначала только наблюдал за ребятами, вскоре закатал штаны и полез в воду, чтобы достать приличный кусок магнетита, застрявший между камнями. Степка же оказался самым смекалистым. Он заметил, что магнетиты чаще встречаются в определенных местах, где река делает поворот, и сосредоточился там. За час он нашел 5 камней, став временным лидером по поиску. «Это нечестно», — возмущался Ванька. «Он все лучшие места занял. В жизни, Вань, я положил руку ему на плечо, выигрывает тот, кто наблюдательнее. Гляди внимательней, где еще могут быть такие камни». Марьюшка, не желая уступать мальчишкам, забралась на большой валун, который выступал с берега в воду. Я уже хотел крикнуть ей, чтобы вернулась, но она ловко балансировала, опуская свою снасть в глубокую заводь за камнем. «Есть!» — вдруг закричала она так громко, что чуть не свалилась. «Большущий!» И впрямь, когда она вытащила свою снасть, на конце висел магнетит размером с куриное яйцо, самый крупный из всех найденных. «Ух ты!» — восхищенно выдохнули мальчишки, окружив девочку, когда она вернулась на берег. «Теперь я выиграю», — гордо заявила она, бережно держа свою находку. К полудню, когда солнце поднялось высоко и начало припекать, дети уже устали, но не хотели прекращать поиски. Я принес им квасу и хлеба с медом, чтобы подкрепились. «Ну что, охотники за волшебными камнями?» — спросил я, когда они расселись в тени деревьев. «Нравится вам такое занятие?» «Еще бы!» Ванька жевал хлеб, измазав щеки медом. «Это лучше, чем утятами смотреть. А мне интересно», — задумчиво произнесла Марьюшка, — «почему они только к железу липнут, а к другому нет?» «Хороший вопрос». Я сел рядом с ними. «Это особое свойство таких камней. В них есть железная руда, и она притягивается к железу, как живая». Восхитился Васятка, наблюдая, как его камушек ползет по ладони к гвоздику. «Точно», — кивнул я, — «в природе много чудес, если уметь смотреть». Гришка, который уже считал себя взрослым, задумчиво вертел в руках свои находки. «А для чего вам эти камни, дядька Егор? Неужто и правда клад искать?» «Не клад», — улыбнулся я, — «но тоже ценность. Помните, я с Петром песок привез, в нем есть крошечные частички железа. Эти камни помогут их собрать. А зачем вам железные крошки?» Не унимался любопытный Ванька. «Так из железа же весь инструмент», — я подмигнул. «Вот научимся его добывать простым способом, и будет у нас в деревне самый лучший и главное свой инструмент». В итоге за 2 дня неутомимые искатели нашли 30 магнетитов разного размера. Марьюшка победила благодаря своему огромному камню и выбрала в награду резную фигурку лошади. «Дядька Егор», — спросил Ванька, когда дети уже собирались расходиться, — «а можно мы еще поищем? Просто так, без гостинцев?» «Конечно», — я улыбнулся, глядя на их загоревшие, счастливые лица. «Природа еще много тайн хранит. Ищите, наблюдайте, думайте». Вечером Петр зашел ко мне, увидел разложенные на столе камни и присвистнул. «Ну, Егор Андреевич, ты дело затеял, гляжу, детвора постаралась на славу. Еще как, я разложил камни по размеру. Знаешь, Петь наблюдал за ними сегодня и думал, вот ведь какие мы все разные, а к чуду природы одинаково тянемся». Марьюшка про науку спрашивала, Гришка практическую пользу искал, Ванька просто радовался находкам, а Васятка будто сказку проживал. Петр задумчиво кивнул, поглаживая бороду. «А ведь верно, и камни эти, гляди-ка, тоже разные, есть круглые, есть угловатые, а свойство одно. Вот-вот, я поднял один из камней, как люди, снаружи разные, а внутри что-то одно нас всех тянет, к знанию, к чуду, к пониманию мира. Философ вы, Егор Андреевич», Петр хлопнул меня по плечу. «Ну, рассказывайте, для чего все это затеяли? Рано еще петь. Вот попробую, если получаться будет, то обязательно расскажу да научу». Тот лишь кивнул. «Через 2 дня нам пришлось заново точить пилы, затупились от постоянной работы. Я сам взялся за напильник, показывая Семену, как правильно нужно угол выдерживать. Мы пилили бревна на доски да складывали аккуратно сушиться, укладывая в штабеля с прокладками, чтоб воздух между досками ходил. Из обрезков, которых скапливалось немало, возводили ангар, нужно было место, где хранить готовые доски от дождя и снега. «Митяй, неси гвозди!» — кричал Прохор, устанавливая очередной столб, к которому потом крепили обрезки от бревен. Да не эти, а подлиннее. Митяй метался, как угорелый, таская то гвозди, то молотки, то веревки, был на подхвате у всех сразу. 2 человека трудились на лесопилке постоянно, Прохор, который быстро освоил все тонкости, и еще один мужик, Тихон, молчаливый и сосредоточенный. Плюс на первых порах Митяй был там же на подхвате, подавал бревна, оттаскивал готовые доски. Илья с Петькой же в это время доделывали амбар. Я обошел стройку, осмотрел их работу. «Крышу делаем односкатную», — предложил я, чертя палкой на земле примерный план, что тоже удивило мужиков. Но они только плечами пожали, им было непривычно, они всегда делали двускатные. «Так ведь снег будет скапливаться», — заметил Илья, морща лоб. «Не будет, если уклон правильный сделать», — объяснил я, показывая на чертеже. «Зато строить проще и материалы меньше уйдет, а снег сам соскальзывать будет, если угол правильный выдержим». Сделали тоже быстро, при наличии в избытке досок дело спорилось легко. Амбар рос на глазах, мужики втянулись в работу, и через 3 дня он уже стоял, крепкий, просторный, с широкими воротами. «Добро», — похвалил я, обходя готовое строение. «Теперь доски будут в нормальном хранении, а через 4 дня от начала работ, когда доски начали скапливаться, и места для их хранения становилось все меньше, я отозвал Фому в сторонку. «Пора тебе, Фома, в город скататься», — сказал я, присаживаясь на бревно у лесопилки. «Нужно, значит, поеду, Егор Андреевич», — кивнул тот. «Вот и отлично», — я хлопнул его по плечу. «Отправим тебя на 2 телегах в город, чтоб попробовал первую партию досок продать. Как думаешь, пойдут?» Фома задумался, прикидывая в уме. «Должны пойти», — наконец произнес он. «В городе-то строится много, а леса вокруг уже повырубили. Доски нынче в цене». Перед дорогой обсудили с ним, что почем. Фома, почесывая бороду, рассказывал о ценах, которые помнил. Выходило, что бревна в 2 раза тоньше наших по 60 копеек за штуку шли. Такие как наши, что на доске используем, наверное, по 75-80 копеек было бы, но товар мало востребованный, кому охота самому пилить. «А доски?» – спросил я. Оказалось, что пропиленные доски Фома не знал цену, не сталкивался. «А вот обычные, колотые, там под рубль за доску. Но наши-то ровнее, значит, и дороже должны пойти. Мы нагрузили почти 100 досок в 2 телеги, уложили аккуратно, перевязали веревками. Лишь бы доехали в целости, не растрясло по дороге. Телеги скрипели под тяжестью груза, лошади фыркали, переминаясь с ноги на ногу. «Ты там не продешеви, Фома», — наставлял я его перед отъездом. «Наши доски ровные, без сучков почти. Меньше чем по рублю не отдавай. А если удачно пойдет, вот тебе список, что купить надобно». Обговорили, что купить Фоме в случае удачной торговли, инструмент нужен был, гвозди разных размеров, пилы новые, да и по хозяйству всякая мелочь. Я выписал все на парусине, чтоб не забыл чего. «Не сомневайся, Егор Андреевич», — Фома спрятал список за пазуху. «Все сделаю как надо. Через 7 буду обратно. Проводив Фому, мы с мужиками продолжили работу. Лесопилка гудела с утра до вечера, доски складывали в штабеля в амбар. К возвращению Фомы у нас было еще на две таких же ходки досок готово, работали не покладая рук. Я прикинул, что пора обновлять дома в деревне, многие избы обветшали, крыши текли, стены просели. С такими запасами леса можно было всю деревню обновить. И вот, на седьмой день, когда солнце уже клонилось к закату, послышался скрип колес и конское ржание. Мы высыпали навстречу, Фома возвращался, и не с пустыми руками. Как оказалось, отторговался лучше, чем мы ожидали. Приехал аж с третьей лошадью с телегой, прикупил на вырученные деньги. Да не только лошадь, привел козу, молочную, с выменем полным, привез десяток кур и десяток уток. Бабы сразу засуетились вокруг живности, устраивая новоселов. «Ну, Фома, рассказывай», — потребовал я, когда первая суета улеглась. «Егор Андреевич», — Фома сиял, как начищенный самовар, доски наши на расхват пошли. Как увидели купцы, что ровные, без сучков почти, так и начали торговаться. Я держался твердо. Сначала по 90 копеек просили, потом, когда между собой спорить начали, объявил цену в рубль. Выгодно вышло. Всю сотню продал за день, мог бы и больше, да не было с собой. Привез еще 3 мешка картошки, как вы говорили. Я картошку любил, урожайная культура, неприхотливая, и зимой хранится хорошо. А вот и пилы новые. Фома достал из телеги завернутые в тряпицу инструменты. Кузнец закалил, как вы и заказывали. Говорит, полгода точить не придется. Я осмотрел пилы, добротные, с зубьями острыми, как бритва. Такими и работать приятнее, и быстрее дело пойдет. Молодец, Фома, похвалил я, пересчитывая оставшиеся деньги. С тебя хороший торговец вышел. Озадачил Степана еще земли вскопать и сажать картошку. Пусть и поздновато было, но до осени еще успеет вырасти. Бабы, крикнул Степан, завтра картошку сажать будем. Корзины готовьте. Отправили Фому с Митяем еще раз в город, теперь уже с большим обозом из 3 телег. Загрузили каждую телегу по 50 штук. Фома уехал, обещав вернуться через неделю. Теперь он уже знал всех купцов, кому доски нужны были. Сами же решили обновить дома в деревне. Начали с самого захудалого. У вдовы Марфы крыша совсем прохудилась, стены покосились. Решили просто обшить досками снаружи, и теплее будет, и крепче. Егор Андреевич, удивлялась Марфа, вытирая слезы концом платка. «Да как же так? Чем я отплачу-то?» «Ничем не нужно», — Марфа, ответил я, прибивая очередную доску. «Деревня наша должна красивой быть, крепкой». За 3 дня обшили Марфину избу, крышу перекрыли, окна новые вставили. Старуха не могла нарадоваться, изба стала как новая. Я с Петром сходил за Быстрянку туда, где нашел кварцевый песок по запискам деда. День выдался не жаркий, но ясный, солнце играло в воде, отбрасывая блики на камни, покрытые влажным мхом. Быстрянка журчала, словно рассказывала свои речные истории, а мы, перепрыгивая с камня на камень, добрались до того самого места, где песок был особенно белый, почти сверкающий.